Глава 9. Место действия – столичная звездная система HD-23550, созвездие Эридон. Национальное название – Воронеж, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус контролируется союзной коалицией. Точка пространства – орбита центральной планеты Воронеж-4. Дата – 21 мая 2215 года. Тревожная весть о сокрушительном поражении, постигшем авангард союзной эскадры под командованием адмирала Юзефовича, достигла Птолемея Грауса и его штаба лишь спустя 12 стандартных часов после самого печального события. Причина столь серьезной задержки крылась в специфике работы систем межзвездной связи, основанных на технологии так называемых фотонных сообщений. Трансляторы фотонных сообщений, конечно, могли достаточно быстро передавать информацию между собой в пределах одной звездной системы, почти мгновенно транслируя текст или видеоизображение. Но вот для того, чтобы переслать весточку из одной системы в другую, требовалось задействовать иные каналы коммуникации. Как и кораблям, чтобы продолжить свой путь, сообщению нужно было вначале на специальном зонде через стандартные врата перехода переправиться в соседнюю звездную систему. Весь этот сложный процесс даже в штатном режиме занимал немало драгоценного времени. Соответственно, письмо с мольбой о помощи от командующего Юзефовича, отправленное в момент, было доставлено к большому лагерю, где располагалась ставка Птолемея и основные силы союзной эскадры, лишь спустя время. Тем не менее, весть о разгроме авангарда достигла таки и своей цели. Птолемей и остальные старшие адмиралы флота все же узнали, какое чудовищное несчастье обрушилась на головы их боевых товарищей. И в связи с резко изменившейся ситуацией, в командном центре флагманского линкора «Агамемнон» в срочном порядке собрался новый военный совет. Собрался, чтобы решить, каким образом спасти остатки попавшего в смертельную ловушку флота Юзефовича. Атмосфера на совещании была крайне напряженной. Едва переступив порог зала совещаний, Птолемей ощутил на себе тяжесть многочисленных недобрых взглядов. Большая часть собравшихся, как он тут же и с неудовольствием отметил, были лихие рубаки из Северного космофлота. Те самые ветераны, чье соперничество с балтийцами давно уже стало притчей во языцах. Выражение их лиц не предвещало ничего хорошего. Выждав еще несколько секунд и убедившись, что все взгляды направлены лишь на него, Птолемей наконец подал голос. «Вижу ваше настроение, господа, и не мой упрек в мою сторону. Однако что сделано, то сделано. Промахи вчерашнего дня уже не исправить. Сейчас не время поднимать вопрос о флотоводческих талантах Карла Карловича, а также о боевых качествах кораблей его эскадры. Да, я не стану отрицать. Определенные ошибки и недочеты в ходе операции имели место быть. Я готов принять на себя всю ответственность за их последствия, как верховный главнокомандующий. Однако сегодня перед нами стоит иная, более насущная задача». Он встал, опершись руками о стол, и наклонился вперед, обводя присутствующих суровым взглядом. «Мы обязаны незамедлительно решить, как можем помочь нашему авангарду выпутаться из той крайне затруднительной ситуации, в которую он угодил. Да, по большей части по вине собственного адмирала, но кое в чем, вероятно, и нашей тоже. Но сейчас речь не об этом. Суть вот в чем. Юзефович, по донесению, заперт на одном из промышленных комплексов системы Венев. И сколь бы ни были прочны основательные его конструкции, нетрудно предугадать, что рано или поздно корабли Красовского разнесут эту летающую крепость в клочья. Если помощь не подоспеет вовремя, защитники долго не продержатся. Собственно, именно по этой причине Карл Карлович и молит нас о скорейшем подкреплении». Главком сделал многозначительную паузу, давая присутствующим возможность в полной мере осознать весь трагизм и безнадежность положения, в котором оказались корабли Балтийского флота. В наступившей звенящей тишине стали вдруг отчетливо слышны тихий гул работающей вентиляции и мерное попискивание автоматики на пульте связи. Наконец, нарушая затянувшееся молчание, подал голос адмирал Десса. Мрачно оглядев застывших в напряженном ожидании коллег, он произнес: «Кто готов сейчас же, не дожидаясь дальнейших распоряжений, выступить на подмогу Карлу Карловичу и его балтийцам?» Одновременно с этим, словно ненароком, Десса принялся быстро пробегать глазами по высветившимся на его персональном голографическом экране сводным таблицам готовности подчиненных ему дивизий и эскадр. В зале совещаний нависла неловкая пауза. По лицам собравшихся было видно, что каждый напряженно обдумывает про себя неожиданный вопрос Десса. Однако вслух никто не спешил озвучивать свое мнение. Казалось, все разом потупились и принялись сосредоточенно разглядывать столешницы, стены или собственные ботинки, лишь бы не встречаться глазами ни с Птолемеем, ни друг с другом. В данный момент, несмотря на отчаянное положение боевых товарищей и прямой приказ командующего, никто из присутствующих на совете не изъявил желания, сломя голову, броситься спасать блокированные в ловушке остатки злополучного авангарда. Все дружно отмалчивались, всячески избегая необходимости напрямую отвечать на поставленный вопрос. Причины подобного поведения и демонстративного единодушия в нежелании помочь Юзефовичу крылись отнюдь не в технических проблемах или плачевном состоянии материальной части дивизии союзной эскадры. Истинные мотивы столь явной обструкции лежали гораздо глубже и имели совсем иную природу. Дело в том, что очень многие из сидящих за столом переговоров, включая самого Десса, втайне мечтали о полном и окончательном поражении возглавляемого Карлом Карловичем Балтийского космофлота. Разумеется, никто из адмиралов не осмелился бы произнести подобное обвинение вслух. Однако подспудное желание любой ценой принизить роль извечных соперников витало сейчас в воздухе, подобно ядовитому туману. В этой затхлой атмосфере плохо скрываемой неприязни каждый втайне лелеял собственные честолюбивые замыслы. Кто-то был бы вполне удовлетворен просто ослаблением позиции и подрывом авторитета адмирала Юзефовича, допустившего столь чудовищный провал. Некоторые, особо радикальные и горячие головы, в глубине души вообще не возражали бы против командующего Балтийским флотом в надежде получить пусть минимальный, но все же шанс самолично первым ворваться в подконтрольную мятежникам столичную систему, дабы героически освободить из плена его императорское величество. Птолемей прекрасно улавливал все эти подводные течения, бурлящие сейчас в сердцах его подчиненных. Опытным глазом царедворца он мгновенно разглядел истинные устремления сидящих перед ним людей. Их молчаливый саботаж буквально оглушал и душил своей вопиющей откровенностью. «Почему же вы все молчите?» — с плохо скрываемым раздражением вопросил Птолемей, обводя собравшихся тяжелым, испытующим взглядом. Голос его звучал одновременно жестко и укоризненно. Первый министр был искренне раздосадован и озадачен тем, что никто из подчиненных, невзирая на все доводы, так и не выразил готовности немедленно выступить на выручку попавшему в беду Карлу Юзефовичу. Птолемей никак не ожидал подобного единодушного безразличия со стороны боевых товарищей. Происходящее шло вразрез со всеми его представлениями о чести и взаимовыручке. Несколько секунд главнокомандующий в упор разглядывал застывшие в напряженном молчании лица. Искал в них хоть малейшие признаки стыда или душевного трепета. Но, увы, ничего подобного в глазах своих подчиненных он не обнаружил. Одни старательно прятали взгляд, другие с непроницаемым видом таращились в пространство, будто бы происходящее их совершенно не касалось. Третьи вовсе сидели с таким самодовольным выражением, словно все это их несказанно забавляло. «Господа адмиралы, опомнитесь, о чем вы только думаете? Или вы забыли, что буквально в трех ближайших звездных системах от места дислокации нашего лагеря сейчас насмерть сражаются ваши же боевые товарищи?» Никто из собравшихся не рискнул нарушить воцарившееся в зале гнетущее безмолвие. Похоже, они просто не находили нужных слов, чтобы как-то объяснить свое предательское поведение. А может быть, им действительно нечего было возразить на суровую отповедь Птолемея, в глубине души прекрасно осознавая всю гнусность собственных поступков. «Мы навеки обесчестим свои имена, если вот так бросим верных соратников на произвол судьбы», продолжал между тем свою пламенную тираду Птолемей. Голос главкома сорвался на хрип. Казалось, его страстная речь, обращенная к совести присутствующих на совете, заставит дрогнуть даже камень. Увы, адмиралы, прекрасно знающие, что и сам Птолемей сейчас лишь театрально делает вид, что ему жаль балтийцев, по-прежнему оставались глухи к этим призывам. Их лица являли собой застывшие маски равнодушия и безучастности. «Князь Трубецкой, Насколько мне известно, ваша дивизия лишь недавно завершила полномасштабное учение по боевому слаживанию. Более того, корабли соединения уже выдвинуты за периметр нашего общего построения. Стало быть, вы быстрее всех прочих сможете прийти на выручку к гибнущему авангарду. Жду вашего доклада о полной боевой готовности». Окончив говорить, Птолемей откинулся на спинку кресла, выжидательно глядя на Никиту Львовича. Тот заметно занервничал, озираясь по сторонам в поисках поддержки у ближайших соседей. Князь был крайне недоволен и раздосадован, что его первым коснулся прямой вопрос главкома. Ведь речь шла о спасении человека, который хоть официально и считался союзником Трубецкого по правящей коалиции, но на самом деле являлся одним из самых непримиримых конкурентов в жестокой борьбе за лидерство и влияние. И уж кем-кем, а бескорыстным другом Никита Львович Юзефовича при всем желании назвать не мог. Немного помявшись и собравшись с духом, князь заговорил, старательно подбирая слова. «Видите ли, господин главнокомандующий, тут вот какое дело? Буду с вами предельно откровенен. Во время последних учений и плановых инспекций флота, увы, выявилось, что многие корабли моего соединения буквально в одночасье вышли из строя. Целый ряд крейсеров и линкоров оказались не боеготовны. Потребуется время на их скорейший ремонт и восстановление. Уверен, вы понимаете». Трубецкой обильно разлился соловьем, перечисляя всевозможные неисправности и неполадки, якобы подкосившие его некогда могучую эскадру. На одних его кораблях барахлили генераторы силовых щитов, на других отказывала система наведения. То вдруг обнажалась недокомплектация штурмовых рот, делающая абордажные команды небоеспособными. И так далее, и тому подобное. «Да-да, конечно, можете не продолжать», — с горечью произнес Птолемей, всем своим видом давая понять, что намек понял. Тяжело вздохнув, командующий перевел взгляд на сидящего рядом с Трубецким черноволосого мужчину с аристократическими чертами лица. «Что скажете, господин Романов? Готовы ли вы к походу, или у вас также множество поломок в дивизии?» Великий князь Михаил Александрович, развалившийся в кресле по левую руку от своего закадычного дружка Никиты Львовича, нагло ухмыльнулся и без малейшего стеснения пожал плечами. «Увы, господин первый министр, вынужден вас огорчить. Вы будете смеяться, но это действительно так. Невероятно большое количество моих кораблей сейчас находится именно в ремонтных доках, и я тоже, к сожалению, не смогу отправиться на выручку Юзефовичу, как бы того ни желал». Князь расхохотался, видимо, находя ситуацию чрезвычайно уморительной. Справившись с приступом веселья, он продолжил уже более серьезным тоном. «Уважаемым князьям нужно срочно уволить в запас техников, если те не могут обеспечить нормальное обслуживание своих кораблей», — резко высказался Десса, понимая, что те просто саботируют начало кампании. «Либо не собирать всякий хлам у себя на заднем дворе». Десса был до сих пор зол на Трубецкого и Романова за то, что они самовольно и втихую приписали к своим и без того немаленьким дивизиям по несколько гарнизонных эскадр внутренних миров. Конечно, за счет этого мародерства адмиралы смогли резко увеличить количество своих кораблей. Вот только почти все эти древние посудины были откровенным металлоломом, уже изрядно проржавевшим и давно выработавшим свой ресурс. «Только позавчера на военном совете каждый из вас кричал о том, что хоть сейчас готов ринуться в бой со всей своей грозной армадой. А сегодня, едва заслышав о поражении Юзефовича, вы все дружно сдулись и засбоили, словно проколотые шарики», — возмущенно воскликнул первый министр Граус. «И это называется цвет отечественного космофлота». Адмиралы опустили головы и угрюмо смолчали в ответ на столь нелицеприятную характеристику, не став отвечать на подобную дерзость, прозвучавшую из уст главнокомандующего. Каждый из них прекрасно осознавал абсолютную правоту и справедливость высказанных в их адрес суровых упреков. Спорить и оправдываться не имело смысла. «Я не стану лицемерить и изворачиваться, как некоторые из здесь присутствующих, недостойных носить высокое звание адмирала флота», — неожиданно взяла слово статная и красивая женщина средних лет в безукоризненно сидящем на ней мундире с погонами вице-адмирала. Это была Агриппина Ивановна Хромцова. «Я скажу прямо, без обиняков. У меня в дивизии все корабли исправны и полностью укомплектованы лучшими экипажами. мы можем выступить хоть сейчас. Вот только имейте в виду, господин первый министр, голос Хромцова чуть дрогнул от сдерживаемого гнева. Я ни за что не пошлю в бой свои драгоценные 36 вымпелов, рискуя потерять их в безнадежной попытке спасти этого напыщенного остолопа и бездаря Юзефовича. Она выплюнула последние слова, словно ядовитую слюну, презрительно скривив свои красиво очерченные губы. В ее холодных серо-голубых глазах разгорался нешуточный огонек гнева и решимости постоять за своих людей до последнего. По глупости этот напыщенный идиот умудрился проиграть целый сектор какому-то Красовскому, флот которого почти вдвое уступал нам по численности кораблей, и вместо того, чтобы достойно принять бой или хотя бы организованно отступить, наш многоопытный Карл Карлович позорно заперся в глухой обороне за стенами промышленного комплекса. А теперь еще и требует, чтобы мы бросили все силы на его немедленное освобождение. Воистину наглости нет предела, — саркастично усмехнулась Агриппина Ивановна. В голосе ее слышалась уже откровенная насмешка, смешанная с горечью и разочарованием. «А знаете, что самое смешное и нелепое во всей этой истории?» — продолжала свою едкую отповедь Хромцова. «Ведь даже сейчас, после сокрушительного разгрома от Красовского, корабельный состав Юзефовича все еще превосходит численностью дивизии противника. Так почему же, спрашивается, я должна жертвовать жизнями своих людей, бросая их в горнило сражения, спасая шкуру этого жалкого труса, творящего подобное безобразие?» С этими словами Агриппина Ивановна шумно плюхнулась обратно в свое кресло. Ее темпераментную речь тут же шумно и одобрительно поддержали все без исключения адмиралы Северного космофлота. «Будем честны друг с другом», — продолжала Агриппина, не сводя холодного изучающего взгляда со своих собратьев по оружию. «Конечно же, все наши дивизии полностью укомплектованы и готовы в любую секунду вступить в бой с врагом. Никто из нас не сомневается в мужестве и профессионализме наших кораблей и экипажей, но я уверена, что никто здесь и пальцем не пошевелит, дабы выручить из беды бездарного Юзефовича». Она выразительно обвела присутствующих тяжелым многозначительным взглядом, в упор рассматривая каждого из коллег, будто бы призывая их к откровенности. Агриппина Ивановна иронично приподняла одну бровь, всем своим видом показывая, что прекрасно понимает мотивы собравшейся публики. Зал вновь одобрительно загудел, выражая полную солидарность с прозвучавшими доводами умной и смелой женщины-адмирала. «Сейчас мы все в одной лодке», — неожиданно взвился Птолемей, шумом вскочив со своего места. «Как бы вы заговорили, если бы сами, не дай бог, оказались на месте главнокомандующего Балтийским космофлотом? Небось, сразу сменили бы тон, начав истошно вопить о немедленной выручке. Подумать только, еще сутки тому назад каждый из вас бился в подучий, требуя немедленно передать именно ему почетное право возглавить наш авангард. А теперь дружно поджали хвост и делаете вид, что вас это совершенно не касается». Первый министр в сердцах грохнул кулаком по столу. К удивлению Птолемея, его до крайности разгневанная и нетерпящая возражение тирада не произвела должного впечатления на большинство присутствующих. Адмиралы, конечно, притихли и, казалось, немного поубавили свой гонор, однако на их лицах по-прежнему читалось скрытое упрямство и нежелание подчиняться приказу. «Но возглавил-то авангард по итогу именно Карл Карлович Юзефович», — подал вдруг голос Никита Львович Трубецкой, — «а не мы. С чего бы это?» Теперь уже замолчал Птолемей. «Соглашусь с Агриппиной Ивановной и повторю, лично я готов сражаться с узурпатором Самсоновым до последнего вздоха, как готовы это сделать все собравшиеся здесь. Разве я говорю неправду, господа?» — с пафосом вопросил Никита Львович, обводя тяжелым многозначительным взглядом присутствующих. В его низком баритоне явственно ощущались нотки горделивого превосходства и непоколебимой уверенности в собственной правоте. Холодные голубые глаза Трубецкого буквально источали высокомерие, бросая дерзкий вызов всем, кто посмел бы усомниться в его громких заявлениях. Казалось, он не сомневался, что остальные адмиралы безоговорочно присоединятся к его точке зрения, признав его духовным лидером и главным поборником сопротивления гнету мятежного Самсонова. Надо сказать, прогноз князя полностью оправдался. Все присутствующие флотоводцы дружно и с энтузиазмом закивали, соглашаясь со словами своего решительного товарища. Создавалось впечатление, что каждый из этих действительно был готов идти до конца и, не щадя живота своего, биться с ненавистным узурпатором, посягнувшим на устои Российской империи. «Но выручать Юзефовича никто из нас не полетит, господин первый министр», закончил свою пламенную речь князь Трубецкой, со значением посмотрев прямо в глаза Птолемею. Затем, не говоря больше ни слова, гордо выпрямился во весь свой немалый рост и с чувством выполненного долга сел обратно в кресло. Он все сказал и показал, что считал нужным, ясно дав понять, что отступать от своей позиции не намерен. И снова потянулись долгие секунды напряженного ожидания, когда каждый из присутствующих гадал, что же ответит ему первый министр. «Ладно», — с нарочитым безразличием произнес первый министр, стараясь, чтобы его голос звучал как можно более хладнокровно и властно. «Закроем эту тему, господа адмиралы. Я понял, что дальше продолжать столь бесплодный разговор смысла не имеет. Раз никто из вас не соизволит прийти на выручку Юзефовичу, то сделаем по-другому. Отправим на прорыв блокады одну из дивизий императорского резерва, которыми я лично руковожу. Дополнительно эту ударную эскадру усилят любые незанятые в ваших соединениях гарнизонные группы. Полагаю, этих объединенных сил будет вполне достаточно, чтобы снять осаду и позволить остаткам нашего многострадального авангарда организованно отступить в тыл», — уже более спокойным тоном добавил первый министр. «Согласно последним донесениям, у адмирала Юзефовича в строю находятся еще около 50 с лишним вымпелов, тогда как у осаждающей его эскадры Красовского наберется едва ли 50. Стало быть, численный перевес вновь на нашей стороне», — уверенно кивнул великий князь Михаил с видом опытного стратега. Птолемей с сомнением покачал головой, скептически прищурившись. «Подобный перевес имелся у Юзефовича еще в начале операции, и мы все прекрасно помним, к чему это привело. Боюсь, что с тех пор наши шансы отнюдь не улучшились. Ведь не сомневаюсь, что Самсонов уже успел подкрепить эскадру Красовского свежими силами. Даю голову на отсечение, сейчас там собралась весьма грозная армада». Первый министр задумчиво пригладил подбородок, прикидывая что-то в уме. Положение впрямь выходило да нельзя щекотливым. Пожалуй, затевать сейчас масштабное контрнаступление было бы опрометчиво и чревато новым тяжелым поражением. Но и сидеть сложа руки, обрекая попавший в беду авангард на верную гибель, Птолемей Граус тоже не мог себе позволить. Ведь полное уничтожение либо позорный плен соединений Юзефовича нанес бы сокрушительный удар по боевому духу и престижу всей союзной эскадры, что было бы чревато в свете только что начинающегося гражданского противостояния. Как ни крути, а посылать выручать попавших в передрягу балтийцев следовало хоть кого-то. Самое очевидное на эту роль выглядела обозначенная первым министром 34-я резервная дивизия, собранная из номерных дредноутов, и в данный момент служившая в его эскадре подразделением оперативной поддержки. Укомплектованная по большей части добротными линкорами и крейсерами новейшей постройки, это соединение считалось одной из самых боеспособных. Жаль только, состояла она всего лишь из 25 вымпелов, не так уж и много для решения столь масштабной задачи. Однако ничего другого Птолемей придумать не смог. Или не захотел. Уж слишком он устал от всей этой бесконечной грызни и амбициозных закидонов своих нерадивых подчиненных, только и норовивших спихнуть ответственность друг на друга. Поэтому, стремясь поскорее свернуть неприятный разговор, первый министр в конце концов нехотя махнул рукой. «Ладно, черт с ними, решено. 34-ю немедленно бросаем на прорыв. Пусть вытаскивает этого болвана Юзефовича из той задницы, в которую он сам себя засунул. А уж там будь что будет». Первый министр, облокотившись на подлокотники, поднялся со своего кресла, всем своим видом показывая, что дискуссия окончена. И никакие возражения или уговоры отныне не принимаются. На том военный совет и закончился. Не сказать, чтобы в атмосфере единодушия и оптимизма, но хотя бы с принятием окончательного, пусть и не слишком удовлетворившего всех, решения. Согласно ему, не мешкая ни минуты, 34-я резервная дивизия в составе своих 25 кораблей, большую часть из которых составляли новейшие номерные линкоры и крейсера, тут же покинула общее построение основных сил союзного флота. И на всех парах поспешила на помощь терпящей бедствие эскадре злосчастного Юзефовича. Вел спасателей в бой молодой и резвый контр-адмирал Сергей Яковлевич Веневитин. Типичная выскочка, совсем недавно надевший адмиральские погоны. Втайне мечтающий о лаврах избавителя и благодетеля попавших в ловушку балтийцев, этот флотоводец совершенно не собирался ждать, пока к нему присоединятся еще и обещанные первым министром подкрепления из числа приписанных к гарнизонным флотилиям кораблей. Хотя, надо сказать, подавляющее большинство этих добровольно вызвавшихся на ратный подвиг дикарей полыхало неподдельной жаждой обрушиться на врага и стереть его в космическую пыль во имя империи и престола. Однако, увы, по большей части экипажи провинциальных флотилий могли похвастать разве что своими обветшалыми корытами, давно отслужившими положенный срок, и впору годившимися разве что на металлолом. Такому хламу требовалось время на минимальную подготовку к броску через подпространство, дозаправку, пополнение боекомплекта и устранение самых вопиющих неполадок. А значит, полноценно влиться в состав ударной группы Веневитина они могли разве что позднее, да и то лишь по мере готовности каждого отдельного корабля. Добровольцам ничего другого не оставалось, кроме как с черепашьей скоростью тащиться вдогонку за ушедшей вперед 34-й дивизией. В дополнение двигаться приходилось через стандартные пространственные порталы, известные как врата, ибо передвижных генераторов у этих бедолаг отродясь не водилось. Таким образом, спасательная эскадра сильно растянулась по маршруту следования, не будучи толком сгруппированной, и совершала межзвездные прыжки несколькими разрозненными группами в зависимости от наличия или отсутствия у кораблей оборудования. Как вы, наверное, уже поняли, среди тех кораблей, добровольно ушедших вслед за 34-й, были и мой одинокий, с императрицей Марией и Черной Пантерой.